Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка снова вернулись в дом, дрожащие от страха и холода, убежали на соседний двор налегке. Плакать им не полагалось. Плакать можно было одной хозяйке, а им, когда только это прикажет хозяйка, молиться на хозяйские иконы им тоже грязным строго-настрого было запрещено. В людской у подлых людей есть свои иконы, на которые ни хозяин, ни хозяйка тоже никогда не молится. Забились девки в угол, в запечье, ни живы, ни мертвы. Феоктиста Ивановна, накинув шубку, вышла на крыльцо. В безветренном воздухе медленно падают крупные хлопья снега. Воют собаки где-то над Сивцевым вражком. Послышался отдаленный выстрел со стороны Кремля. Кругом мрак, костяки оголенных деревьев и снег, громадные сугробы, завалившие сараи, амбары, хлева. Скучно, страшно. Что-то будет. В доме князя Владимира Андреевича собрался кружок его близких людей. Из Литвы через рубежи пробрался чернец-униат от князя Ростовского и от других отъехавших в Литву русских вельмож. Лопата Ростовский уведомлял, чтоб не мешали царю Ивану углубляться в Ливонию. Вместе с литовскими и польскими друзьями он уже вошел в сговор с королевским правительством, которое полностью на стороне бояр, и сам король благословляет боярскую партию в Литве на упорную борьбу с московским царем. Он не советует боярской думе мешать царю, пускай оголяет южные границы. Хотя атаман Дмитрий Вишневецкий и откололся от Польши, перейдя на службу к царю, однако он ненадежен. Он уже теперь поговаривает, что не намерен один воевать с крымцами. Пускай царь понапрасну надеется на казаков, приведенных им, Вишневецким, из Польши. Сначала Девлет-Гирей думал, что полки Ржевского, Вишневецкого и Черкесов — лишь передовой отряд Иванова войска. А теперь из Польши ему дано знать, что все тут, и что главные силы царского войска ушли к Ливонскому рубежу. Чернец был худущий, запуганный, весь в угрях от долгого немытия, когти черные, длинные, как у зверя, и говорил, заикаясь. Сразу не разберешь, что он хочет сказать. Поэтому обступившие его бояре, потные, грузные, тяжело дыша, с нетерпением ловили каждое его слово. — Стало идти, — тянул чернец, — степь голая. Безлюдная на заду у Раевского и Везневецкого князь Лопата уведомляет. Наконец-то бояре поняли, что польский король по совету отъехавших московских вельмож намерен поднять Девлета крымского хана против русских войск, ушедших далеко в степь, и в надежде на царскую военную помощь осадивших и взявших город Хортицу у Днепровского устья. Нет нужды, что Вишневецкий побил в этом месте крымцев и сжег ислам Кермень. Все одно ему там не удержаться без помощи Москвы. Вишневецкий храбрый казак, но и похвастать любил, и обмануть кого хочешь мог. Ненадежный он слуга московскому царю. Скоро покоритель царств потерпит такой урон от крымского хана, какого не видела Москва за все свое существование. Князь Лопата Ростовский и все его товарищи клянутся в этом своим московским друзьям. Они советуют им быть наготове и перевести своих детей и жен подальше от Москвы, чтобы не было им от той беды несчастья. Униат поклялся перед иконами, что все сказанное им истинная правда, и что через трое суток он снова уйдет в Литву, а потому и просит доброго князя Старицкого и бояр, шепнуть ему слово для передачи зарубежным боярам. Владимир Андреевич посоветовался с матерью своею, княгиней Ефросиньей. Она желчно произнесла: «Хотим власти, как в Польше. Скажем спасибо братьям-боярам и королю, коли тому помогут». Бояре сочувственно поддакнули княгине, ибо каждому из них был по душе боярский порядок польского правления. Польская рада не облекает такую властью короля, какая захвачена в России царем Иваном. После тайной беседы с Чернецом все усердно помолились. Ах, как хотелось в душе каждому из бояр, чтобы Девлет Гирей проучил Иванушку царя, нарушившего все древние уставы, препятствуя князьям быть самовластными правителями. Если бы даже сатана предложил свои услуги боярам против самодержца-гордеца, похитителя княжеской власти, то и с ним бы пошли в союз истомившиеся в жажде мщения оскорбленные царем друзья старицкого князя Владимира Андреевича. Через трое суток бояре устроили тайный побег униату из Москвы в Литву. Как ручейки из большой лужи, так из дома князя Владимира Андреевича поползли по боярским и преданным князю Старицкому служилым домам вести, кое принес с собою литовский чернец. Московская боярская партия собралась у незнатного приказного служаки в маленьком домике Сущевской слободы Федора Сатина. Человек он был незаметный. Адашев не любил ставить на первые места своих родственников, но и родственники его старались оставаться в тени, служа добросовестно в приказах дьяками и на иных приказных должностях. Царь ценил это в Алексее Адашеве и сам нередко одаривал и деньгами, и подарками адашевских родичей, таких как Иван Шишкин или тесть Адашева Петр Туров. Не забыты были денежно и самим Алексеем все эти Андреи, Федоры, Алексеи, Сатины, Туровы, Шишкины, Петровы и прочие, а их было немало. Никто из них в вельможи не лез и не хотел быть на виду, кроме братьев Алексея, Данилы и Федора, выдвинутых за боевое усердие на высокие посты, самим царем Иваном. Здесь-то в доме Сатина и сошлись для тайного сговора знатные люди московского боярства. Боярин Челеднин, Казаринов с сыном, 10 Колычевых, в том числе и Никит Борисович, явился и сам Иван Васильевич Большой Шереметьев, обладавший несметными богатствами. В одежде монаха пожаловал он к незнатному дьяку Сатину в гости, а с ним и горячий сторонник Польши Никита Шереметьев. Тут же оказались Разладин и Пушкины, родственники Челедниных и близкие к Колычевскому роду вельможи. Потомки великих князей ростовских, смоленских и ярославских, князья Шаховские, Темкины, Ушатые, Львовы, Прозоровские, все три брата Василия, Александра, Михаил, Заболоцкие, Андрей Аленкин и другие отпрыски этих великокняжеских родов во главе с князем Андреем Михайловичем Курбским собрались в доме выходца из Швеции служилого человека Семена Яковлева близ сокольничьих выселков. После всех в лохмотьях убогого странника-слепца явился богатейший вотчинник, выходец из Косуйской орды, Хабаров-Добрынский. Поводырем у него был юный Кашкаров. Многие и другие собрались на этот тайный совет одетыми разно, кто монахом, кто мужиком, кто бродягой. А за Яузой в келье отшельника Порфирия, друга Васяна, и заволжских старцев среди густой рощи собрались знатные вотчинники: Сабуровы Долгие, Сырохозины, Шейны, Морозовы, Салтыковы, Курлятьевы, Телятьевы, Чулковы, Сидоровы и многие другие. Набились в избу так, что дышать было нечем. А тут еще всех напугал явившийся немного под хмельком Александр Горбатый и начал громко и не кстати хвастаться тем, что его предок, великий князь Андрей Суздальский, владел Волгою аж до моря Каспийского.